легкие декорации, мелодичная музыка, сопровождающая женскую партию, оригинальная хореография Баланчина и ансамбль из 6 танцовщиков, в центре которого Списивцева и Серж Лефарь, интерпретирующие историю о молодом человеке, влюбившемся в ласковую кошечку. Он умоляет Афродиту превратить ее в женщину. Богиня любви соглашается, но все же хочет испытать на верность новоявленную деву, заставив пробежать перед священным брачным ложем крошечную мышь. Девушка, забыв о нетерпении возлюбленного, преследует свою извечную мишень, постепенно превращаясь на глазах у юноши опять в кошку. На первый взгляд, бессмысленная детская сказка, которую Баланчину, благодаря дивной манере исполнения Списивцевой, удалось превратить в многосюжетный спектакль с оригинальным содержанием о женщинах, для женщин и во имя женщин. Списивцева восхитительно передает на сцене грациозные и покошачьи вкрадчивые движения этого лукаво игривого животного, которое невозможно приручить. Она была само очарование, став олицетворением противоречивой женской натуры, утонченной, изысканной, немного капризной и верной своим забавным недостаткам. Ее искусство было настолько чистым, что становилось невидимым. Когда Лефарь поднимал балерину, появлялось ощущение ее невесомости. Покошачьей изгибаясь, она казалась гуттаперчевой, настолько ее движения были мягкими и гибкими. Смотря кошку, зрители впервые забывали о ее лице, восхищаясь дивной гармонией ее прекрасного тела. История кошки на этом не кончилась. Балет стал важным этапом не только в истории мирового балета, но и в судьбе каждого из участников этого увлекательного и немного авантюрного проекта, в успех которого сам Дягилев особо не верил. После спектакля он с удивлением признался: «Эта махинация удалась. Я сам себя спрашиваю, почему?» Георгий Баланчивадзе превратится в Жоржа Баланчина, будущего создателя современной американской школы балета. Это была его 7-я постановка для русского балета Дягилева и первая, которая принесла ему не просто успех, а триумф. Никому неизвестный Серж Лефарь станет через 5 лет главным балетмейстером парижской Гранд-Опера. Его звезда начала всходить именно с этой постановки. Ольга Списивцева, увлекшись эстетикой авангардизма, открыла перед зрителями новую грань своего волшебного таланта. Ее не пугает малоизвестный партнер и модернистская хореография, где она показала себя смелым и оригинальным экспериментатором. Оставаясь верной классическим традициям, она осторожно ввела их в современную хореографию Баланчина. С уверенностью можно сказать, что именно она вытянула этот проект, придав ему особый престиж и превратив в шедевр мирового балетного искусства. Она становится первой авангардной русской танцовщицей, не побоявшейся отойти от классического репертуара. Очередная попытка Дягилева модернизировать классический балет XIX века наконец-то удалась. Он готовится показать спектакль в Париже. А в личной жизни главных участников после работы над этим представлением все неожиданно переплелось. Списивцева готова влюбиться в своего партнера по сцене, который моложе ее на 10 лет. Серж Лефарь, которому эта постановка принесла первую славу, не думает ни о чем другом, кроме профессионального совершенствования. Ольга Списивцева, сама не подозревая, стала, по признанию танцора, одним из его духовных наставников в мире балета. Серж Дягилев, известный своими гомосексуальными наклонностями, уже положил глаз на этого молодого и многообещающего танцора. Они оба еще не подозревают о своей будущей дружбе. Балет выдержит более 100 постановок в Монте-Карло, Испании, Париже, Англии, оставаясь практически неизвестным в России, вероятно, из-за его малоидеологического содержания. А в Европе наплевать на идеологию. Франция ждет с нетерпением авангардную постановку Дягилева со Списивцевой в главной роли. Все билеты задолго проданы. 24 мая труппа уже в Париже, а в столичном «Фигаро» появляется знаменитая статья Дягилева о русском балете, в том числе и об Ольге Списивцевой. «Я всегда полагал, что в жизни каждого человека радости имеют предел, что одному поколению дозволено любоваться одной Тальоне и слышать единственную Патти. Глядя на Павлову в ее и моей юности, я был уверен, что это Тальоне моей жизни. Поэтому я так безгранично удивился, встретив Списивцеву, создание более утонченное и чистое, чем Павлова. А сказать так значит сказать много. Великий учитель танца Чикетти создатель Нижинского, Корсавиной и стольких других, объявил той зимой во время класса в Миланском театре «Ла Скала»: –